Глава 17. Замок был тих. Замок был темен. Замок смотрел вокруг черными проемами окон, затаившись в ожидании. А над замком, над крепостной стеной и немалой частью леса царствовал купол. Днем этот купол был почти прозрачен, и только иногда, когда солнечные лучи падали под определенным углом, по поверхности купола разбегались сотни мелких радуг. Ночью купол было видно лучше. Сотканное из магии мерцающее полотно, постоянно меняющее свой рисунок. Узоры, которые никогда не повторялись. Сочетание цветов, на которые хотелось смотреть и смотреть. Если бы только эта магия не была темной. Лис заставил себя отвести взгляд от волшебного зрелища. Он запретил себе восхищаться тем, что создал проклятый темный маг. Даже если то, что он создал, было настоящим произведением искусства. «Красиво!» — вздохнул рядом знакомый голос. И лис торопливо обернулся. «Учитель?» Магистр Ковель, бывший наставник бывшего наследного принца, ныне первый заместитель главы Светлого Совета, прибыл сюда, к замку Тангила, только пару часов назад, еще до заката, и эти два часа провел в переговорах с другими магистрами. «Ты, наверное, удивишься, Лис, но когда я размышляю о несправедливости судьбы, то первое, что приходит мне на ум, это темный дар Тангила Северного». — негромко сказал учитель. — Больно думать, сколько добра этот человек мог бы принести, родись он светлым. Такой уровень силы, такой острый ум, такой потенциал, и все это на службе зла. Лис сглотнул и вновь посмотрел на магический купол. Юноше прежде и в голову не приходило, что могло быть иначе, но учитель, конечно, был прав. «Зачем мы пытаемся взломать его защиту?» — спросил он то, о чем не осмелился вопрошать других магистров. Учитель никогда не ругал его за глупые вопросы, всегда объяснял непонятное. Не разочаровал он и сейчас. «Видишь ли, мой дорогой ученик?» — отвечая, магистр Ковель не отводил взгляда от мерцающего купола. «Видишь ли, последние годы Тангил собирался всего мира и создавал сам уникальные артефакты, большая часть которых хранится в его замке. Нам нужно забрать их до того, как он вернется. Только так мы сможем победить темных. Вернее, заставим их отказаться от самой идеи войны. Темные никогда не начнут междоусобицу, если их шанс выиграть будет равен шансу проиграть. Они слишком ценят свою жизнь. Но война... Неужели все настолько плохо?» Лис поежился. С каждым годом мир между светлыми и темными становился все более шатким. Некогда слияние темной и светлой магии рождало артефакты удивительной силы. Единственным, в чем продолжалось сотрудничество сейчас, было создание Риет, и то лишь потому, что империя нуждалась в этом оружии для защиты от внешних врагов. Магов для сотрудничества отбирали по жребию. Отказаться было невозможно. «Все еще хуже», — учитель отвел взгляд от купола, лицо его стало мрачным. «За последние годы Тангил убил 57 светлых, если считать вместе с подмастерьями. Если он узнает, что нападение в Радоге было спланировано с нашей помощью...» «Мой дорогой ученик, скажу тебе честно, я боюсь даже представить, какой будет его месть. Но разве это не естественно, что мы, светлые маги, хотим его уничтожить? Разве Тангил имеет право ожидать другого обращения? Он прекрасно...» Магистр Ковель кашлянул как-то неловко, и Лис замолчал. «Видишь ли, мой дорогой ученик...» «Видишь ли, положа руку на сердце, Тангил имеет право ожидать другого обращения. Мы, как бы это сказать...» Лис ощутил тянущее чувство где-то в районе солнечного сплетения. Будто он смотрел с большой высоты, испытывая одновременно желание прыгнуть вниз и страх перед падением. Слова учителя были как бездонная пропасть, как... «Мы поклялись не выступать против него ни в каком виде и никак не поддерживать тех, кто выступит». «Мы? Кто мы?» «Светлый совет», — со вздохом признался магистр Ковель. «Но если была дана клятва богам, то как?» «Солнечный отказался принять нашу клятву, а призывать других богов отказались уже мы. Тангил сказал, что примет от каждого из нас слово чести». «Он ведь не поверил», — тихо проговорил Лис. «Это просто... для него это...» «Даже если не поверил, слово мы нарушили». Магистр Ковель вновь тяжело вздохнул. Лис прижал ладонь ко лбу, ощущая, как все странности последнего времени перестают быть такими уж странными. «Значит, поэтому только младшие маги работали с жрецами Гиты? Поэтому вы отказались помочь нам с Ринной найти Венда? Поэтому...» «Да, мой дорогой ученик. Трижды да. Но когда возникла реальная возможность уничтожить Тангила, мы не смогли удержаться. И просчитались. О, как хорошо Лис помнил собственное ликование при известии о смерти Темного. Праздничные пиры, радость на лицах друзей и знакомых. И несколько недель назад отчаянное нежелание верить, когда от жрецов Солнечного пришло сообщение. Тангил жив. Вернулся из мертвых. Вернулся в собственной плоти. Кстати, учитель оглядел их небольшой лагерь. Где твоя сестра? Я полагал, что увижу ее здесь. Ринна в Лазурной долине. Князь Луниар решил, что ей слишком опасно оставаться в империи. Особенно после... Вы ведь понимаете? Конечно. Магистр Ковель задумчиво кивнул. «Князь абсолютно прав. Как только пришли скорбные вести, мне самому следовало подумать об этом». «Магистр!» — позвал кто-то от палаток. «Мы ждем только вас! Пора начинать подготовку!» «Учитель!» — заторопился Лис. «У меня есть идея по обходу защиты купола. Выслушайте!» Магистр Ковель кинул быстрый взгляд в сторону ждущих его магов. «Если новое заклинание магистра Драу не сработает, то обязательно». Лис проводил взглядом уходящего учителя. «Не сработает», — прошептал. «Уверен». Три дня светлый подмастерье провел здесь, на опушке леса, где купол невидимой стеной уходил в землю. Три дня он наблюдал за все более отчаянными и одинаково безуспешными попытками взрослых магов снять купол или хотя бы пробить в нем проход. Три дня он делился своей силой с этими взрослыми магами, с каждым следующим днем все больше понимая — бесполезно. Купол было не пробить ни грубой силой, ни умением. Следовало найти другой способ. Сколько времени у них осталось до возвращения Тангила? И если они не успеют, если не сумеют, то что тогда? Действительно война, как сказал учитель. Война магов, которая разрушит империю? Новое заклинание магистра Драу требовало длительной подготовки и много силы. Очень много силы. Отдав то последнее, что осталось в его резерве, Лис отошел от пульсирующей сферы и устало сел на землю, прислонившись спиной к стволу широкого дерева. «Что, высушили?» — с сочувствием спросил кто-то, и Лис с трудом поднял голову. Напротив стоял молодой парень, смуглый и черноволосый, как кочевник, но с узким лицом, горбатым носом и большими черными глазами. И ведь Лис когда-то где-то видел этого парня, но усталость, вызванная магической опустошенностью, мешала вспомнить. «Я Румар Дашиссе», — сказал тот, правильно истолковав вопросительный взгляд Лиса. «Подмастерье магистра Драу, мы встречались в столице». «Да Шиссе», — Лис моргнул. «Ну, конечно. Фамилии на Иссе носили только нобели народа песка. Около 30 лет назад один такой нобель бежал в империю, просил здесь убежище и получил его. Осел, женился, и все трое его сыновей родились с сильным светлым даром. Лис вспомнил и бал, устроенный отцом Рины, где эти самые трое сыновей пытались ухаживать за его сводной сестрой. «Я здесь уже второй раз», — не дождавшись от Лиса ответа, Румар тоже сел на землю. Вернее, на кучу листвы, ее покрывавшую. Обычно на север зима приходила рано, но в этом году она задержалась, позволяя длиться теплой осени. «Я так надеялся, что мне не придется сюда возвращаться. В прошлый раз они вытянули из меня все за 4 дня, а потом 2 недели я не мог призвать даже самую завалящую искру». Лис нахмурился. Он как-то не задумывался о том, как давно Светлый Совет пытается взломать купол Тангила. То есть полагал, что те 3 дня, что он провел у замка, и были началом попыток. «Ты знаешь, когда мы начали? Я имею в виду здесь». «Ломать барьер, ты хочешь сказать?» Румар посмотрел в сторону замка и пожал плечами. «Сразу, как убили Темного, так и начали. Там-то, в его крепости в Радуге, ничего интересного не нашлось, а здесь, на севере, должна быть настоящая сокровищница. Так что и переправили сюда магов и стали ломать. Сперва втайне, своими силами, в смысле силами совета. Потом добавили магов, которые в совет не входят. А как только пошли слухи, призвали и нашего брата, в смысле подмастерьев. Не удивлюсь, если через неделю сюда начнут доставлять учеников». «Какие слухи? Что Тангил жив?» «Тангил жив, и это уже 1,5 недели как не слух. Нет, я о другом. Еще за 2 недель до того, как жрецы сообщили о его воскрешении, темные вдруг резко засуетились. Какие-то там в Ковине начались перестановки. Ну и появился слух, что кто-то важный у них погиб, и якобы это дело рук Тангила. Наши тогда тоже засуетились и потащили сюда, к замку, самых сильных подмастерьев». «Значит, больше 2,5 месяцев». Лис невольно посмотрел в ту сторону, где сиял и переливался купол. «Так долго, и все без толку». «С Тангилом надо замириться». Румар тоже смотрел в сторону купола. «Выплатить Виру за обиду и замириться». «За обиду?» Лис недоверчиво рассмеялся. «Мы нарушили слово чести и убили его. Это не просто обида, это... Я даже не знаю, как это правильно назвать». «Смотри, начинают!» — прервал его Румар. Сфера, куда они целый день собирали силу, светилась все ярче. Вот ночное небо прорезала первая вспышка. Вот вторая. Раскатистый удар потряс ночной лес. Содрогнулась земля, взлетели уснувшие было птицы, заполошенно хлопая крыльями и крича. Копье слепящего света врезалось в купол, продавливая его, проходя все глубже и глубже внутрь барьера. «Вот сейчас, вот!» Купол содрогнулся. Движение рисунка по его поверхности сбилось. Исчезла чарующая красота. Теперь купол пульсировал резко и зло, как кровь в гнойной ране. Раздался новый удар, много сильнее прежнего. И скрежет, от которого выворачивало нутро. Лис зажал руками уши, но отвести взгляд от места, где магии встречались, не мог. Движение копья замедлилось, остановилось и пошло в обратном направлении. Медленно, но неуклонно купол выдавливал из себя порождение светлой магии. Третий удар, и звук будто разбилось что-то большое и стеклянное. Копье света распалось, растеклось по куполу медленно гаснущим сиянием. И в этом сиянии Лис увидел... Конечно, этого просто не могло быть... Но он действительно увидел зубастые пасти, раскрытые в беззвучном яростном крике. Пасти без языков, пасти без морд. А вот зубов, вернее клыков, в них был достаток. Даже избыток. Острые и вверху, и внизу по два ряда. А потом пришла темнота. Когда лис открыл глаза, луна стояла в зените, а сам он лежал на земле, укрытый собственным плащом. «Что?» — проговорил подмастерье хрипло и с некоторым трудом сел. «Что случилось?» «Ты упал в обморок, как девица», — весело ответил знакомый голос. «Неприятно знакомый». Повернув голову, лис и впрямь увидел Айна Луниара, чистокровного эльфа, старшего брата Ринны со стороны отца и, по совместительству, заклятого недруга самого лиса. «Откуда ты тут взялся?» Злость придала лису сил, позволив встать на ноги и даже не пошатнуться. «Ты должен быть в Лазурной долине!» Айна не ответил, подходя ближе. Улыбаясь все шире. Губы его расползались в стороны, открывая зубы. Открывая клыки. Острые иглы-клыки, по два ряда, вверху и внизу. Лис попятился. Попытался призвать силу, но той не осталось даже на слабую вспышку. Торопливо огляделся по сторонам. Лес был пуст, тих, безлюден. И только в стороне, будто ничего не случилось, продолжал сиять купол Тангила. И тут лис вспомнил, что у него есть оружие. Простой нож, спрятанный за глинищем сапога. «Эй, ты чего, испугался?» Айна остановился, продолжая улыбаться, и пасть с двумя рядами зубов казалась нелепым наложением на его эльфийском узком лице. «Эй!» Лис выхватил нож и метнулся к чудовищу. И достал. Почти. Потому что в последнее мгновение что-то ударило его в спину. Ноги подогнулись, и подмастерье упал сперва на колени, потом лицом в опавшую листву.